Иван Панфилов. Сценарист, продюсер, предприниматель. Сын режиссера Глеба Панфилова и актрисы Инны Чуриковой. В Советском Союзе 70-х и 80-х жизнь была разделена на доступное и недоступное, где каждая вещь, от простых продуктов до редких товаров, становилась своего рода трофеем. Даже для представителей творческой элиты, которые вращались в кругу людей с возможностями, мир был полон парадоксов. Мы с семьей принадлежали к этому кругу, и каждый наш день проходил среди режиссеров, актеров, писателей, людей, которые могли найти способы добыть то, что было недоступно другим. На этом фоне особенно ярко вспоминаются летние каникулы на Икше и жизнь в доме на Университетском проспекте. Эти два места стали настоящей ареной для наблюдений, общения и, конечно, юмора. Каждое лето я проводил на Икше, в Доме творчества искусства. Этот четырехэтажный дом на берегу водохранилища был настоящим культурным оазисом. В нем собирались люди, которых знал и любил весь Советский Союз. Жители дома шутили, что они «хлам» — художники, литераторы, артисты, музыканты. Это сообщество было одновременно дружным и в чем-то уникальным. Здесь не только дружили и шутили, но порой ссорились так, что дело доходило до драк, а то и до судебных тяжб. Однако атмосфера творческой свободы и искрометного веселья всегда брала верх. На Икше жили и бывали сценаристы Эмиль Брагинский и Александр Алов. Они проводили здесь много времени, наблюдая за повседневной жизнью своих соседей и подмечая комичные или абсурдные ситуации. Многое из того, что они видели, позже находило отражение в кинолентах. Так, бытовые конфликты, взаимные подшучивания и житейские неурядицы этого места, полные комизма, стали вдохновением для знаменитых комедий, тоже жившего на Икше, Эльдара Рязанова, и добавившего им той самой домашней иронии, которая так полюбилась зрителям. Не только сами люди, но и их машины придавали Икше особый колорит. Автомобиль в те времена был не просто средством передвижения, он отражал статус и порой характер владельца. Стоянка возле дома напоминала автошоу, где каждый автомобиль фигурировал как отдельный персонаж. У нас с отцом была «Волга», купленная на чеки, заработанные им в Италии во время работы над фильмом «Мать». Надежная и серьезная машина, очень подходившая отцу. Наш сосед Иннокентий Смоктуновский тоже выбрал «Волгу», подчеркивая собственную скромность и уверенность. Черный BMW Николая Крючкова и кабриолет «Мерседес» Людмилы Хитяевой и ее мужа, каскадера Валерия Леонтьева, резко выделялись на фоне остальных машин, добавляя стоянке оттенок роскоши. А белый перламутровый «Мерседес» Лилии Радовой выглядел настолько элегантно, что на него то и дело оборачивались. Лия Ахиджакова, известная своей простотой и неподражаемым чувством юмора, начинала с «Запорожца», а позже пересела на «Ладу», что иронично отражало ее подход к жизни. Одним из самых впечатляющих мест на Икше была квартира Елены Юрьевой, журналистки, обладавшей связями и возможностями, которые позволяли ей собирать настоящие западные чудеса. Ее дом был полон вещей, которые нам, детям, казались волшебными. Огромный телевизор Sony, больше любого из тех, что можно было увидеть тогда, а также невероятный двухкассетный видеомагнитофон – позволяли ей не только смотреть, но и копировать фильмы. Именно у Юрьевой я впервые увидел «Звездные войны» и «Челюсти» — картины, которые открыли передо мной дверь в мир, недоступный большинству советских граждан. Но телевизор и видеомагнитофон были лишь частью этого мира. У Юрьевой были японский холодильник «Панасоник», импортная вязальная машина и мини-диктофон с маленькими кассетами. Все это тогда казалось нам фантастикой. Даже в ванной у нее был зеркальный потолок и загадочное биде, назначение которого никто толком не понимал. Вся квартира дышала другим миром, пока мы жили с нашим рубином на деревянных ножках, отечественным радиоприемником и простым холодильником «Бирюса». Но и мы имели свои окна в мир. Наш радиоприемник ловил западные передачи «Голос Америки», «BBC», «Радио Свобода», добавляя повседневности что-то запретное и манящее. Наш дом на Университетском проспекте, известный как Цыковский дом третьей категории, был местом особым. Здесь по прописке и рангу жили представители элиты, начальники отделов ЦК, заместители министров и дипломаты, послы, а также представители творческой интеллигенции, получившие право на звание, заслуженные артисты, народные деятели. Ранг строго определял категорию проживания. Все было четко. Товарищи рангом выше заселялись в дома первой и второй категории, а наш, третий, был только до уровня замминистра, начальника отдела. В этом иерархическом мире правил и доступов все эти люди назывались одним емким словом – контингент. Соседи знали друг друга и вели, так сказать, контингентскую жизнь, не сближались, но поддерживали теплые отношения. Дом на Университетском будто подчинялся собственному своду законов. Здесь у всех было свое – привилегии, пайки, квоты на путевки и, конечно, распределение. Спецзаказы на дефицитные продукты и посещение ведомственных буфетов, которые делали жизнь контингента куда комфортнее, чем у большинства. Прямого доступа к таким благам у нас не было. Приходилось довольствоваться родительскими знакомствами и умением подойти с нужной стороны. Был случай, когда мы с мамой встретили в лифте интеллигентного мужчину в каракулевой кепке. Он узнал маму и, приветливо глядя, сказал: «Освободилась единица. Хочу предложить вам раз в неделю сливки 30-процентные и творог 40-процентный». Позже мы узнали, что это была единица в снабжении, освободившаяся после переезда одного из жильцов. Подобные слова означали гораздо большее, нежели единоразовый доступ к набору продуктов. Получать такие дефицитные товары, которые не сыскать в обычных магазинах, это была удача, доступная немногим. Несмотря на разные статусы и ведомства, жильцы умели поддерживать особую атмосферу. Конечно, никто не делился друг с другом валютным крепким алкоголем или привезенными из-за границы винами. Но дети часто собирались на просмотр редких для тех лет мультфильмов, например, про Майти Мауса или поиграть в диковинный Лего. Примечание. Майти Маус, «Могучий мышонок» с английского. Первый американский мультсериал на советском телевидении в начале 70-х годов. Конец примечания. Позже у кого-то появилась и заветная монополия, прибывшая из Финляндии, и хотя все надписи на карточках и полях были на финском, нас это не остановило. Мы быстро освоились, придумывая значения для незнакомых слов, и играли, увлеченно бормоча, невыговариваемые финские фразы. Великий Иннокентий Смоктуновский, несмотря на всесоюзную славу, как и все в период дефицита, сталкивался с нехваткой самого элементарного. Но и у него был козырь. Свой мясник Геннадий, поставлявший по блату лучший продукт из-под полы. Смоктуновский это ценил и однажды решил отблагодарить Геннадия по-настоящему. Пригласил на громкое событие. То ли это была премьера в театре на Таганке, то ли прием в Доме кино, но, скорее всего, Московский кинофестиваль – самое шикарное мероприятие, где тогда можно было встретить звезд мировой величины, причем иностранных гостей было куда больше, чем сейчас. И вот в ходе этого громкого мероприятия Иннокентий решил торжественно поприветствовать друга в присутствии коллег и публики. Геннадий, нарядный, с дамой под рукой, как раз входил в зал. Смоктуновский, сияя своей фирменной, чуть загадочной улыбкой, громко и бархатно произнес: «Геннадий, дорогой, рад вас видеть!» и протянул ему руку. А мясник Геннадий, держась за локоть своей дамы и с другой рукой в кармане, небрежно буркнул, не вынимая руки. «Ну и тебе здорово!» и проплыл мимо, как будто ничего особенного не случилось. Его спутница смотрела на него, как на героя, уверенного, самодостаточного, уважаемого настолько, что перед ним склоняются великие люди современности, и явно была очарована его ледяным равнодушием. Смоктуновский на мгновение остолбенел, немного сконфуженный, но, конечно, тут же пришел в себя. Артист запомнил эту сцену со всеми ее тонкими нюансами и, как истинный мастер, возможно, подумал, что когда-нибудь эти ощущения и сама сцена пригодятся для создания образа. А после еще не раз рассказывал эту историю друзьям и всегда в лицах, от всей души. У нас, детей, были свои дефицитные сокровища – жвачки, которые родители привозили из-за границы. Яркие обертки, аромат и, главное, вкладыши с героями мультфильмов превращали жвачку в нечто большее, чем просто сладость. Эти вкладыши были как настоящая валюта. Мы играли на них, обменивали и даже продавали, чтобы купить обед в школьной столовой. Но особую ценность имели японские пеналы с мягкой поверхностью, кнопками для открывания и картинками «Hello Kitty». Пеналы в нежных тонах, а также нежнейшие ароматные ластики казались нам атрибутами другой реальности, где все устроено иначе. Эти вещи из другого мира были редкостью и предметом зависти. Очереди тогда были жизненной необходимостью, а умение занять место – одним из навыков выживания. С детства мы были обучены стоять и ждать, и в нашей семье это нередко приправлялось анекдотами, которые облегчали скуку ожидания. Один из самых любимых был про женщину, увешанную туалетной бумагой, будто гирляндой, от шеи до пола. Навстречу ей другая с восторгом. «Где достали такую роскошь?» А та невозмутима. «Да нет, я из химчистки иду». Этот анекдот стал символом абсурдного быта, в котором приходилось существовать, выстраивая свою жизнь в стране вечного дефицита. Среди полезных знакомых моих родителей была легендарная, известная всей Москве, спекулянтка Альбина. Ее конспиративная квартира на Ленинском проспекте больше напоминала склад конфиската или контрафакта. От пола до потолка все было забито дефицитными вещами – одеждой, обувью, косметикой и духами. Каждая вещь здесь была добытым трофеем, за которым стояла своя сложная история. Знакомством с Альбиной не брезговали и весьма известные люди. В гостях у нее легко можно было пересечься с Лией Ахиджаковой и Людмилой Гурченко, приехавшими на примерку чего-то особенного. Визиты клиентов Альбина старалась разносить по времени, но далеко не всегда удавалось избежать пересечений. В ее квартире бывали и мужчины, ценящие стиль и редкие вещи. Глеб Панфилов и Андрей Тарковский иногда заглядывали сюда за модными костюмами-тройками, твидовыми блейзерами и джинсами. Стиль был для них делом важным, не меньшим, чем творчество. В конце 80-х дефицит в СССР достиг апогея. Введенные талоны превратили даже базовые продукты в предмет почти отчаянной охоты. И вот в зимнюю метель две хрупкие актрисы, моя мама и Лия Ахиджакова, отправились на дело и взяли меня с собой в качестве подмоги, чтобы справиться с транспортировкой продуктов до машины, если удастся что-то добыть. Ночью мы пробирались по заметенным снегом дорогам к далекому гастроному в районе теплого стана, где нам назначили стрелку, встречу с Аллой Михайловной, директором магазина. Пройдя через задний вход, втроем пробрались по темным коридорам подсобок, ведущим к ее кабинету. Алла Михайловна, женщина хрупкого телосложения и с ярким макияжем, встретила нас в своем боевом образе. От нее ощутимо веяло духами пуазон от Кристиан Диор, их аромат стал визитной карточкой московских дам с хорошими связями. На столе нас ждали закуска и коньяк. Без этого подобные дела не решались. После пары часов застолья и оживленной беседы Алла Михайловна, будучи уже в приподнятом настроении, отдала приказ: «Василий, открывай». Это был сигнал для сотрудника, который раздвинул перед нами массивные двери, преграждавшие доступ к подвальным холодильным камерам. Мы спустились вниз и обнаружили целый склад дефицита. Полки были завалены колбасами, сырами, мясом, фруктами, всем тем, что недоступно обычным покупателям. Я, пока мама и Лия договаривались, бродил по пустому темному торговому залу, глядя на грязные полки, где были лишь бутылки минеральной воды «Ессентуки номер 4» и пакетики с хмели-сунели. Весь гастроном казался заброшенным и затхлым, однако внизу, для своих, был другой, дивный, но обреченный мир. Наступали 90-е, менялись эпоха и страна, а сам дефицит уходил в прошлое вместе с Союзом. Вскоре в магазинах возникнет изобилие, правда, вместе с ним исчезнут и деньги, но это уже другая история. Жизнь при дефиците привела нам отличные навыки выживания, и кто знает, может, они еще пригодятся. Во время паники пандемии 2020 года и локдауна в Лондоне я сразу вспомнил, каково это – пустые полки и массовое скупание всего подряд. Люди сметали туалетную бумагу, а я-то, сделанный в СССР, знал, что этот товар в таком количестве им точно не пригодится. Всегда найдется газета «Правда», ну или «Санди Таймс», аккуратно нарезанная на гвоздик. С умилением, глядя на британских друзей по несчастью в ворохах из туалетной бумаги, я методично укладывал в тележку бакалею и консервы. Сработал спасательный советский рефлекс –